Летом 1931 года Сталин объявляет войну уравниловке. Равенство объявляется мелкобуржуазным понятием. Само слово приобретает пренебрежительно презрительную форму «уравниловка». Неравенство становится официально социалистической добродетелью. Вводится новая тарифная сетка, оплата труда производится в зависимости от выработки и от разряда. Материальные стимулы должны поощрять трудящихся, и нематериальные – ордена, почетные звания. Эти нематериальные стимулы всегда оборачиваются материальными. Орденоносцы получают повышение по службе, особые пайки и так далее. В стране действует по меньшей мере 6 разных цен на товары. Первое – государственные цены на пайковые товары, выдаваемые по карточкам. Второе – коммерческие цены, значительно более высокие на товары без карточек. Третье – среднеповышенные цены на товары, продаваемые в рабочих районах ниже коммерческих, выше государственных. Четвертое. Цены образцовых магазинов, универмагов, в которых цены выше коммерческих. Пятое. Торгсины, магазины, в которых все товары продаются только за золото или валюту. И шестое. Рыночные цены. Все цены не перестают расти. Зарплата повышается лишь номинально. Нормы постоянно увеличиваются. Для увеличения темпа работы используется ударное движение, социалистическое соревнование. Возникают специальные магазины, специальные столовые для различных категорий руководителей. Причем иерархия соблюдается строжайшим образом. Жена члена Политбюро Коммунистической партии Германии, находившаяся в 1931 году в Москве, вспоминают, как в один прекрасный день столовую в коминтерновской гостинице «Люкс» перегородили, выделив угол для высокопоставленных функционеров, и еду им стали давать лучше, чем функционерам второго или третьего разрядов. Как относились рабочие к новым порядкам, доносят агенты ГПУ в Смоленское управление. «Ткачи Ярцевской фабрики», — доносит агент, — кричали на собрании, созванном в связи с повышением норм. «Банда негодяев! Довольно вы сосали нашу кровь! 12 лет вы нас агитируете и мутите в голове! Раньше вы все кричали, что фабриканты нас эксплуатируют, но фабриканты не заставляли работать за четверых, а потом тогда магазины были полны». «Рабочие Каменской бумажной фабрики», — доносили агенты, — «говорят между собой, соревнования выдумали, чтобы рабочие надрывались. Социалистическое соревнование — это рабство для рабочих и хорошая жизнь для дирекции». На заводе «Красный гигант» старый член партии накинулся на рабочего Пирульникова. «Предатель, подхалим! Социалистическое соревнование — это рабство для рабочих. Партия жмет нас, как лимон». В это же самое время старый ленинградский рабочий говорил Чилиге: «Мы живем сейчас хуже, чем при капитализме. Если бы тогда мы так страдали от голода, если бы при старых хозяевах мы получали такую низкую зарплату, мы бы 1000 раз уже бастовали». Тем не менее, рабочие бастовали. Об этом есть донесение агентов ГПУ в Смоленском архиве. Но бастовать было очень трудно по многим причинам. Рабочих увольняли, что влекло за собой лишение карточек, выселение с заводской жилплощади, даже арест. Профсоюзы работали рука об руку с дирекцией. Не прекращалась пропаганда, убеждавшая рабочих, что советская власть — их власть, что еще один шаг, и наступит счастливое завтра — коммунизм. Мешают этому вредители, именно они виноваты во всех трудностях. В апреле 1929 года, когда только еще начинались работы по выполнению 5-летнего плана, Сталин подготовил козла отпущения. «Шахтинцы сидят теперь во всех отраслях нашей промышленности. Сталин, том 12, страница 14. Сталин заверял, что вредительство имело и продолжает иметь место. Там же страница 12. И если не подлинные факты, то как нельзя более реальные аресты и процессы подтверждали слова генерального секретаря. Годы первой пятилетки — время процессов. В августе 30 года по обвинению в организации конского падежа закрытым судом судят группу бактериологов во главе с профессором Каратыгиным. Как раз в это время путешествовавший по Советскому Союзу индийский писатель Рабиндранат Тагор очень одобрительно отзывается в многочисленных интервью о всем увиденном на родине победившего пролетариата. В сентябре 30 года сообщается о расстреле 48 руководителей пищевой промышленности, в том числе профессора Рязанова, по обвинению в организации продовольственных трудностей. В ноябре-декабре 30-го в Москве организуется второй, после шахтинского дела, показательный процесс-спектакль, процесс промпартии. В обвинительном заключении указывалось, что в подпольной промышленной партии насчитывалось не менее 2000 членов, перед судом предстало 8 человек. Шахтинский процесс показал, что слишком большое количество обвиняемых снижает зрелищность представления. Опыт был учтен. Подсудимых обвиняли в том, что они занимались вредительской деятельностью по указанию Раймонда Пуанкаре, Лоуренса Аравийского, Генри Деттердинга. Кроме арестованных, никаких свидетелей не было, не было и вещественных доказательств. Арестованные, прежде всего глава промпартии профессор Рамзин, признали обвинение. Большевик в 1905-07 годах, отошедший затем от партии, посвятивший себя технике, профессор Рамзин добросовестно сотрудничал с советской властью после революции. Затем он внезапно возглавил антисоветскую подпольную организацию. Подсудимые признавались во всем. В том, что они были связаны с эмигрантом-капиталистом Рябушинским и получали от него инструкции. В том, что на пост министра финансов после свержения советской власти прочили бывшего царского министра Вышеградского. В ходе процесса выяснилось, что и Рябушинский, и Вышеградский умерли, но на исход дела это, конечно, повлиять не могло. Пятеро из числа подсудимых были приговорены к расстрелу, но помилованы. Рамзин был очень скоро освобожден. Глубокий политический, социологический и психологический анализ показательных процессов дан в архипелаге ГУЛАГ Солженицына. Использование провокаторов было обязательным для всех процессов, организованных органами, начиная, по-видимому, с так называемого Таганцевского заговора в 1921 году. Репрессии продолжались и после процесса промпартии. Шла подготовка к организации процесса так называемой трудовой крестьянской партии. Судя по массовым арестам экономистов-аграрников, агрономов, других сельскохозяйственных специалистов, кооператоров, органы хотели создать подпольную организацию, насчитывавшую десятки тысяч членов. Это было логично. В крестьянской стране крестьянская партия должна была быть, соответственно, больше промышленной партии. В вожди трудовой крестьянской партии органы выбрали профессора Кондратьева. В качестве программы называли «Путешествие моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», фантастический роман профессора Чаянова, опубликованный им в 20 году под псевдонимом Кремнев, в котором предсказывалось, что в 1984 году, Чаянов первым выбрал эту дату задолго до Орвелла, Россия будет свободной крестьянской страной. Теперь, писал Ярославский в досье следователю, после раскрытия этой подпольной организации буржуазных реставраторов этот кулацкий манифест приобрел особое значение. Ярославский. Мечты Чаяновых и советская действительность. В «Правде» 18.10.1930. В газетах указывалась напрямую связь кулацких заговорщиков с правыми. Кондратьевцы всеми своими симпатиями были на стороне правых в борьбе с партийным руководством. Правые разбиты. Верхушка кондратьевцев бдительностью диктатуры пролетариата посажена на паёк ОГПУ. Крылов. Кондратьевщина и правый уклон. Правда. 10.10.1930. Процесс трудовой крестьянской партии по неизвестным причинам не состоялся. Арестованные, в том числе Кондратьев и Чаянов, погибли в тюрьмах или лагерях. В марте 1931 года состоялся в Москве процесс меньшевиков. Большинство обвиняемых работало в плановых организациях и обвинялось во вредительстве в плановой области, в занижении или завышении планов, что мешало их выполнению. Процесс этот представлял особый интерес для историков в связи с тем, что один из обвиняемых, Якубович, отсидевший 22 года в тюрьмах и лагерях, выжил и в 1967 году в письме на имя генерального прокурора СССР рассказал, как был фальсифицирован процесс. Процессы вредителей, массовые аресты вредителей продолжаются и далее. Круг арестованных не ограничивается технической интеллигенцией, инженерами, техниками, плановиками, руководителями предприятий. Он включает и рядовых рабочих. Классовый враг, говорится в статье о причинах плохой работы железнодорожного транспорта, белогвардейцы, кулаки, все еще имеют возможность пробираться на железных дорогах на скромные незаметные посты, такие как смазчик. Плановое хозяйство, 1933 год, номер 5-6, страница 15. Смазчики, стрелочники, рабочие железнодорожных мастерских, не говоря о машинистах и кочегарах, а также фрезеровщики, слесари и так далее, отвечали за поломки на производстве, за невыполнение невыполнимых планов и шли в тюрьмы и лагеря. Пополняя чудовищно разраставшуюся армию заключенных, которые занимали все более важное место в программе строительства коммунизма. Значительное число крупнейших объектов первой пятилетки строится с участием заключенных. Канал между Белым и Балтийским морем, будущий Беломорканал имени Сталина, сооружается исключительно заключенными. Около 500 тысяч заключенных. В течение 20 месяцев пробили голыми руками, без механизмов, в карельском граните канал, который оказался ненужным. Солженицын, прошедший по трассе канала в 1967 году, обнаружил, что канал не используется. Архипелаг ГУЛАГ, Париж, 1972 год, том 1. Но гонка продолжалась, и, по словам Сталина, партия как бы подхлёстывала страну, ускоряя ее бег вперед. Сталин, том 13, страница 183. В 1932 году началось подведение итогов. Жонглирование цифрами, исчисления в процентах, в рублях, стоимость которых определяют по своему желанию планирующие органы, сравнивая с 1913 годом, позволяет утверждать, что план по основным показателям выполнен. Там же, где он не был выполнен, виноваты вредители. Были, правда, показатели, которые поддавались проверке. Пятилетний план предусматривал повышение покупательной силы рубля на 15-20%. Инфляция была очевидна для всех советских граждан. План обещал к концу пятилетки ликвидацию товарного голода, увеличение реальной заработной платы на 69%, а по ряду важнейших потребительских товаров – удвоение норм потребления. Пятилетний план, Москва, 1928 год, том 1, страницы 104-105. Карточки, многочасовые очереди за товарами, которые полагались на карточки, в том числе за хлебом, не оставляли сомнения в невыполнении этих обещаний. Тем не менее, в необычайно короткие сроки были сооружены гигантские предприятия тяжелой промышленности на Урале, в Кузбассе, на Волге, на Украине. Были построены заводы в Москве и Ленинграде, текстильные фабрики в Средней Азии и так далее. Была продлена Туркестано-Сибирская дорога, построенная до революции. Проложена линия на Караганду. В общей сложности было проложено 5500 километров железнодорожных путей. План предусматривал 16 тысяч. Было сделано много. И Сталин имел право спросить на 17-м съезде, не чудо ли это? Сталин отчет на 17-м съезде 26.01.1934. Большевики не теряли надежду на чудо. Но достижения первой пятилетки не были чудом. Главным источником средств, пошедших на осуществление пятилетнего плана, были внутренние накопления. Они были получены прежде всего за счет того потребительского аскетизма, о котором писал Струмилин, то есть за счет безжалостной эксплуатации населения. Из страны вывозится сырье, в том числе продовольствие, хлеб, масло, сахар, в которых ощущается острая нужда. Вместе с тем прекращается ввоз совершенно необходимых товаров: шерсти, хлопка, риса, кожи. Экономическая газета требует перевести московскую мыловаренную промышленность на глину из Гжеля, а мыловаренную промышленность Ленинграда, Казани и Нижнего Новгорода на местную глину. Экономическая газета 18.06.1932. На экспорт по демпинговым ценам идет лес. Мы вынуждены рубить не только то количество леса, которое ежегодно прирастает, но гораздо больше. В сущности, не использовать лес, а уничтожать его там же. Вывозится нефть, золото, добыча которого увеличивается. Расширение добычи золота и леса идет за счет широкого употребления труда заключенных. Распадаются сокровища русских музеев. Золото выжимается всеми средствами из граждан. И даже, по свидетельству Вальтера Кривицкого, Сталин решает тряхнуть стариной и прибегнуть к самому простому способу приобретения валют — изготовлению долларов в подвалах ГПУ. В 1908 году Сталин руководил отъемом денег у государственного казначейства в Тифлисе. В революционных кругах это называлось экспроприация. Четверть века спустя он дал приказ начать изготовление 100-долларовых бумажек в Москве на Лубянке. Книга Кривицкого. Пятилетний план не мог бы быть осуществлен без иностранной помощи. В 1928 году группа советских инженеров явилась в Детройт и предложила самой известной в Соединенных Штатах Америки фирме промышленных архитекторов Альберт Кан и Ко составить проекты производственных зданий стоимостью в 2 миллиарда долларов. Книга Саттона. Около дюжины проектов должны были делаться в Детройте, остальные в СССР. По договору с ВСНХ, подписанному в начале 30-го года, американская фирма обязалась запроектировать всю советскую тяжелую и легкую промышленность. Иностранные проектировщики, конструкторы, инженеры и техники, квалифицированные рабочие, сооружали предприятия первого пятилетнего плана. Прежде всего, это были американцы. После 28-го года, вытеснившие с первого места немцев, затем немцы, англичане, итальянцы, французы и другие. Фирма известного американского гидростроителя, полковника Купера, строила Днепрогэс. Английская компания Metropolitan Vickers снабдила оборудованием большинство крупнейших советских электростанций. Западные фирмы конструировали, строили, снабжали оборудованием Магнитогорск и Кузнецк. Уралмашзавод и первый шарикоподшипниковый завод в Москве имени Кагановича, автозавод в Нижнем и завод грузовых машин в Ярославле и так далее и тому подобное. Народный комиссар тяжелой промышленности Орджоникидзе мог с полным основанием заявить: «Наши заводы, наши шахты, наши фабрики теперь вооружены такой прекрасной техникой, которой ни одна страна не имеет. Откуда же мы ее взяли? Мы покупали у американцев, у немцев, у французов, у англичан самые усовершенствованные машины, самые последние достижения мировой техники, и этим вооружили свои предприятия». И нарком тяжпром ехидно добавил: «А у них многие заводы и шахты вооружены еще машинами 19 и начала 20 века». Правда, 2.2.1935. За 40 лет до выступления Орджоникидзе граф Витте писал Николаю II: «Действительно, какой смысл иностранным государствам давать нам капиталы? Зачем создавать своими руками еще более страшного конкурента? Для меня очевидно, что, давая нам капиталы, иностранные государства совершают политическую ошибку, и мое единственное желание, чтобы их слепота длилась как можно дольше». Желание Витте исполнилось в такой мере, в какой он, конечно, не ожидал. Чтобы иностранные участники социалистического строительства не чувствовали себя излишне независимыми, чтобы советские граждане не забывали о враге, некоторых иностранцев время от времени арестовывали. В апреле 1933 года состоялся очередной процесс вредителей, произведший некоторую сенсацию. В числе 18 обвиняемых было 6 английских инженеров, работников Metropolitan Vickers. Тот факт, что английская фирма, с 1923 года ставившая электрооборудование для советских электростанций, заняла как бы монопольное положение, послужил, видимо, поводом для привлечения английских инженеров к ответственности за вредительство. Англичане, несмотря на многочасовые допросы, не пожелавшие подтвердить обвинительное заключение, отделались легкими приговорами. Руководитель группы Торнтон был приговорен к 3 годам, Кушник — 2, двое были высланы, третий оправдан. Советские граждане получили сроки от 18 месяцев до 10 лет. Итоги пятилетнего плана нельзя подвести, ограничиваясь результатами его выполнения или невыполнения в промышленности. В 1928-32 годах был сделан значительный шаг в области индустриализации страны. Но главным направлением великого перелома, великого перешиба, как скажет Солженицын, было сельское хозяйство. Главным объектом решительного наступления и главной его жертвой стало крестьянство, то есть подавляющее большинство населения страны.